Поток этот где-то впереди запрокидывало и разворачивало второй стороной улицы обратно. Небо в дымчатом тонкорунном покрове быстро белело и таяло, взблескивая голубыми провалами. Троллейбус постоянно дергало со скрежетом, плотно, один к другому стоящих в проходе, грузно раскачивало, оживляло до вскриков. Второй троллейбус, в который пересели возле кинотеатра на пересечении двух потоков, заполнен был пожилым энергичным народом, дачниками, выбиравшимися за город. Они без стеснения перекликались, громко обсуждали пользу лунного календаря для посадок на грядках, уговорили кондукторшу, вьюном вьющуюся среди них молодую низкорослую девчонку с хриплым голосом, притормозить троллейбус между остановками, откуда было ближе до пригородного автобуса. Вели себя, словом, как именно те люди, дело которых абсолютно правое. И ехали в двух троллейбусах не более получаса, а уж небо очистилось. Последние кудряшки с облаков стягивало за горизонт за рекой. Солнце открылось, трепетало от его тяги мелкое, еще не раскрывшиеся листва на тополях и кленах, и стоял в них воробьиный гвалт. День обещал быть жарким. Нашли опять общежитие для малосемейных, в котором ночью побывал Анатолий. Подняли опять старика, хозяина однокомнатной квартиры в конце правого коридорного рукава на третьем этаже. Коридор был узкий, запущенный, с закопченными и сбитыми стенами, доведенными до такого отчаяния, когда на них появляются неприличные надписи. Запущенной оказалась и маленькая квартира, где все было стеснено до последней степени. И комнатка, и кухонка, и низко нависал потолок, и тускло смотрели в улицу всего два окошка. Старик стоял перед ними в донельзя заношенной сетчатой от дыр майке и в щеголеватых спортивных штанах с фирменными надписями вдоль по штанинам. Лицо заросшее, неглупое. Мелкие слезящиеся глаза в мутной ряске. «Что не спрашиваешь, кто идет?» — напористо начал Анатолий. «Или все, кому не лень, к тебе идут?» «Все идут», — скрипуче и спокойно отозвался старик и продолжал смотреть на Анатолия. «Я ночью у тебя был, не помнишь?» Старик нехотя вспомнил, махнул рукой, чтоб проходили, проследовал поперед по коридорчику в два шага и скрылся за дверью в кухне. Зашумел там водой. В комнатке Тамара Ивановна мгновение осматривалась, решительным движением подняла с пола валявшуюся на боку крепкую, выкрашенную зеленой краской табуретку, увидела, что сиденье чем-то должно быть топором истерзано до щепы, с бряком вернула ее в прежнее положение и опустилась на нее, будто подсеклась. Перед нею был журнальный столик с остатками еды на газетах, и она, прямя спину, отшатываясь, все смотрела и смотрела неотрывно на засохшие куски хлеба и вспоротые консервные банки. Кончики ее рта, выдавая сильное волнение, подергивались. Вышел старик, приободренный умыванием, с продравшимся из глаз взглядом. В постельном ворохе на низкой лежанке за журнальным столиком отыскал рубаху, которая ночью служила ему наволочкой, повертел ее, да нельзя изжульканную и засаленную, и кинул обратно. Анатолий продолжал торчать на ногах. Старик все так же неторопливо, не теряя какого-то последнего достоинства, сгреб ночные тряпки в угол лежанки и пригласил. «Садитесь, в ногах правды нету». «У тебя тут ее ни в чем нету», — Анатолий продолжал говорить требовательно, напористо.